Защитница. Аля боялась расти, потому что мама ей говорила: «Вот вырастешь, узнаешь, на каких деревьях булки растут. Я в 12 лет варежки вязала и на базаре продавал». Мама сидела в кресле в шелковом халате с драконами, курила папиросу и что-то черкала в большой пачке бумаг, листала и подчеркивала, листала и подчеркивала. Мама была адвокатом, папа у них не был. Але было 10 лет, она не умела вязать, она старалась научиться по книге для девочек, у нее не получалось. Она боялась, что через 2 года мама выгонит ее на базар торговать варежками. В 12 лет обошлось, но замаячил паспорт. «Я как паспорт получила, — говорила мама, — сразу из дома ушла, чтобы самой строить свою жизнь». Аля представила себе, как она с паспортом в руках выходит на улицу и идет непонятно куда, и чуть не заплакала. «Не реви, — сказала мама, — Бога благодари, что у тебя есть мать». Когда Али стало 16, она задержалась в гостях у подружки буквально 30 минут, потому что через 30 минут мама за ней приехала на такси. «У меня есть паспорт, я уже большая», — пискнула Али, когда мама в лифте больно взяла ее за ухо. «Спасибо, хоть не при подругах». «Окончи школу, тогда и будешь большая», — сказала мама. «Устрою тебя на завод трансформатор, у меня там знакомый директор, намотчицей, хочешь?» Аля не хотела намотчицей, поэтому поступила на юридический факультет. «Погоди», — говорила мама, — «вот пойдешь работать, тогда узнаешь, что такое самостоятельная жизнь. Вот тогда и поговорим, как взрослые люди. Вот выйдешь замуж, вот родишь ребенка, вот защитишь диссертацию. Вот тогда ты поймешь, что такое сама за себя отвечать», — говорила мама в ответ на любое Алино возражение. «Мама!» — кричала Аля. «Хватит отношений выяснять!» «Что?» — хохотала мама. «Моя дорогая, наши отношения выяснены уже раз навсегда, 38 лет назад. Я мать, ты дочь, так будет всегда. Даже когда я умру. А вот когда я умру, тогда ты поймешь, что такое жизнь, как она на самом деле устроена. Смотри, не испугайся». Али стало совсем страшно. Она пришла домой и легла спать. Она была одна, потому что ребенок уехал в международный спортивный лагерь. Мама достала путевку, а с мужем они развелись еще 10 лет назад. Она не могла заснуть, все представляла себе, как мама умерла и лежит в гробу. Потом ее взрывают в могилу. Она сразу же попадает в какую-то ужасную историю, то ли... В милицию забрали, то ли квартиру обокрали, то ли с работы выгнали. Все сразу и некому заступиться, потому что мама умерла. Аля взяла из тумбочки таблетку, выпила, не помогло. Взяла еще одну, потом еще парочку, потом вытряхнула весь пузырек на ладонь и проглотила, запив водой. «Прости, моя девочка, — сказала мама, — что я не смогла тебя защитить, — и поцеловала Алю.